Ядерный взрыв на этой планете был невиданным зрелищем. Его мощность была менее килотонны, и вряд ли на Земле его заметили на фоне многомегатонных взрывов, искореживших земную поверхность. Когда гранаты сблизили своим взрывом плутониевые стержни, мощная цепная реакция пришла в действие. И затем раздался взрыв. Все, что окружало плутониевый заряд, оболочка, стены туннеля, обратилось в горячий газ с давлением в биллионы атмосфер. Газ стремился вырваться на свободу и вырвался. За одну тысячную долю секунды образовался огненный шар диаметром 50 метров, и этот шар стал расширяться во все стороны со скоростью 500 км в час. Он был ярче, чем Кунг, ярче, чем Солнце Земли, ярче, чем 100 солнц, собранных вместе. Но по мере охлаждения жара яркость его начала уменьшаться. Люди, скорчившиеся в пещере, видели вспышку даже с закрытыми глазами, а сильный удар ощутили своими телами, когда затряслись стены пещеры. Грохот был ужасающий. Затем услышали голос крестьянидис: «Не вставать, глаза не открывать, ждите». Почти 10 минут она держала их в пещере и только потом позволила открыть глаза. Осторожно выглянули они из-за хребта и с ужасом увидели содеянное Мэгги Миннингер. Ядерный гриб вонзился глубоко в атмосферу, пробив дыру в облаках, но вершины гриба не было видно. Лагерь Гризи, казалось, почти не пострадал. С лица земли был сметен только склад, горело несколько палаток. Повсюду бродили ошарашенные люди. «Она промахнулась!» — крикнула Крис, и Дэнни Дейлхаус не мог понять, сердится она или радуется. Эпицентр взрыва был в полукилометре от лагеря. Мэгги промахнулась. Вся сила взрыва пропала напрасно. Однако тепловой удар был достаточно эффективен. Люди, находившиеся вблизи, ослепли и получили ожоги. Никто не предупредил их, что нужно закрыть глаза и не смотреть в сторону взрыва. «Проверить оружие», — приказала Крис. Она сняла очки, глаза ее покраснели и опухли. Но голос был решителен. «Накинуть плащи. Идем». Дейлхаус встал и натянул пластиковый плащ. Неужели этот плащ защитит от радиации? Он поднял карабин и вставил магазин. «Зачем я делаю это?» — подумал он, но медленно побрел вместе с отрядом, в котором осталось лишь 9 человек, к лагерю Гризи. Дэнни шагал и твердил себе, что все неправильно. Неправильно тактически. Ядерный взрыв вывел из строя только тех, кому не повезло. Оставшиеся в живых оправятся. Неправильно стратегически. Они не имели права попадать в такую ситуацию. И самое главное, неправильно морально. В каком мире они собираются жить, если в борьбе за него сами нападают друг на друга из-под тишка? Дейлхаус посмотрел на людей, шедших в затылок один другому. Все смотрели вперед на лагерь Гризи. Неужели никто из них не чувствует того же, что и он? Он остановился. «Крис, я не хочу делать этого». Лейтенант медленно повернулась к нему так, что ствол автомата уперся ему в живот. «Вперед, Дэнни!» «Нет, подожди, Крис». Она резко сказала: «Я ждала этого от тебя. Мы пойдем туда, все. Полковник Миннингер приказал, и я выполню приказ. Иди». Остальные встали, глядя на них. Все молчали, наблюдая, как Дейлхаус рассматривал ствол автомата, направленный уже ему в переносицу. Он ответил: «Нет, Крис». Выражение лица Крис изменилось, посуровило, и он понял: да, она нажмет курок. «Убери автомат, лейтенант!» — крикнула Анна. Она направила свой пистолет в спину лейтенанта. «Я не хочу убивать», — сказала Анна, — «но также не хочу нападать на этот лагерь». Дейлхаус шагнул вперед и, взяв автомат из рук Кристианидис, швырнул его далеко в кусты, куда тут же забросил и свой. Через секунду тоже сделала Анна, а за ней и остальные. «Идиоты!» — крикнула Крис. «Они перестреляют вас, как кроликов!» Дейлхаус не ответил. Он смотрел на лагерь, где люди уже заметили их. У них было оружие, и они наблюдали за драмой, разыгрывающейся на холме. Дэнни поднял руки вверх и пошел к лагерю. Краем глаза он заметил, что Анна сделала то же самое. Может, Крис права? Может, кто-то из Гризи уже прицелился и готов стрелять? Но он уже ничего не смог бы сделать. как ни была велика их вина,